Украдкой она наблюдала за стариками. Встречи старого Монта со старым Форсайтом, как называл ее отца Барт, говоря о нем с Майклом, вызывали у нее желание смеяться. Совершенно неизвестно почему. Барт знал все, но все его знания были словно прекрасно переплетенные и аккуратно изданные в духе XVIII века томики. Ее отец знал только то, что ему было выгодно знать, но его знания не были систематизированы и не входили ни в какие рамки. Если он и принадлежал к концу викторианской эпохи, то все же умел, когда было нужно, пользоваться достижениями позднейших периодов. Старый Монт верил в традиции, старый Форсайт — ничуть. Зоркая Флёр давно подметила разницу в пользу своего отца. Однако разговоры старого Монта были много современнее, живее, поверхностнее, язвительнее, менее связаны с точной информацией. А речь Сомса всегда была сжата, деловита. Просто невозможно сказать, который из них лучший музейный экспонат. И оба так хорошо сохранились. Они, собственно, даже не поздоровались. Только Сомс пробурчал что-то о погоде. И почти сразу все принялись за воскресный завтрак. Флёр после длительных стараний удалось совершенно лишить его обычного британского характера. И действительно, им был подан салат из омаров, ризотто из цыплячьих печенок, омлет с ромом и десерт настолько испанского вида, как только было возможно. «Я сегодня была у Тейта», — проговорила Флёр. «Право, по-моему, это трогательное зрелище». «Трогательное?» — фыркнул Сомс. «Флёр хочет сказать, сэр, что видеть сразу так много старых английских картин — это все равно, что смотреть на выставку младенцев». «Не понимаю», — сухо возразил Сомс. «Там есть прекрасные работы». «Но не взрослые». «А вы, молодежь, принимаете всякое сумасшедшее умничание за зрелость». «Нет, папа, Майкл не то хочет сказать. Ведь правда, у английской живописи еще не прорезались зубы мудрости. Сразу видишь разницу между английской и любой континентальной живописью». «И благодарение Богу за это», — перебил сэр Лоренс. «Искусство нашей страны прекрасно своей невинности. Мы самая старая страна в политическом отношении и самые юные в эстетическом. Что вы скажете на это, Форсайт?» «Тернер для меня достаточно стар и умен», — коротко бросил Сомс. «Вы придете на заседание правления ОГС во вторник?» «Во вторник? Как будто мы собирались поохотиться, Майкл», — Сомс проворчал. «Придется с этим подождать. Мы утверждаем отчет».